Часть вторая. Любовь Ифрита. Инвестор. Ночь наслаждалась покоем и безмятежностью. Здесь, в просторной квартире, ее тишину надежно оберегали новенькие стеклопакеты, а свет фонарей и отблеск фар от пробирающихся по двору автомобилей были не в силах добраться до окон аж 14-го этажа, вытянувшейся вдоль проспекта Славы высотки. И только мерцанию редких звезд дозволялось тревожить теплую негу спящего жилища. Элитная застройка настолько вознеслась над крышами старых кварталов, что хозяйка вообще не озаботилась занавесками. Заглядывать к ней было некому и неоткуда. На черном небе разошлись невидимые во мраке облака, и среди звезд внезапно обнаружился полумесяц. Его мертвенный свет легко пронзил оконное стекло, отразился от глянцевой дверцы микроволновки, от светлой приоткрытой двери и упал на большое зеркало, висящее в прихожей. Зеркало дрогнуло, вспучилось, наливаясь радужным пузырем, и бесшумно лопнуло, пропуская сквозь себя подтянутого человека в свободном комбинезоне из мягкого черного бархата и с бархатным же рюкзаком за спиной. Однако никаких осколков на пол не посыпалось. Поверхность зеркала снова растянулась в раме, словно пленка мыльного пузыря на проволочном каркасе, пару раз дрогнула и замерла. А таинственный гость, ступая мягко и бесшумно, скользнул в большую комнату, в которой напротив узкой мебельной стенки стояла просторная кровать. Склонился там над спящей женщиной. Прислушался, провел над безмятежной смертной ладонью, извлек из-за пазухи небольшой пузырек, капнул из него на подушке, справа и слева от хозяйки. «Так бы деве смертной Анастасии спать, как сосна зимняя спит!» Вкрадчивый шепот смешался с ароматом свежеколотых дров, пополз по комнате, впитываясь в цветное сатиновое белье, в шерстяное одеяло и бамбуковые подушки и с каждым вдохом вливаясь в тело жертвы. Гость уже более уверенно распрямился, спрятал флакончик с эфирным маслом и даже что-то замурлыкал себе под нос. Прошел по спальне, заглядывая в темные щели над мебелью и вытягивая оттуда маленькие глазки. Управившись с делом за пару минут, мужчина перешел в прихожую, выудив там еще две потайные камеры, затем просочился в ванную и на кухню. Последний глазок обнаружился под вешалкой в прихожей, рядом с зеркалом. Спрятав его в карман, человек в бархате еще раз заглянул в спальню, усмехнулся. «Спокойной ночи, Настенька!» Отступил к зеркалу и уверенно вошел в стекло, словно перед ним находилась не крепкая преграда, а широкая арка. И исчез так же беззвучно, как и появился. Двухэтажное здание «Дом Дорстроя 17» еще хранило следы былой роскоши, прогрессивности и промышленного дизайна. Ведь всего 30 лет назад сандвич-панели на железном каркасе считались чудом передовых технологий, а яркие пятна всех цветов радуги, разбросанные по фасаду, смелым художественным решением. Но за каких-то пару десятилетий новаторство, стоившее хороших денег, скатилось в категорию дешевого ширпотреба. И восхищение больше не вызывало. А потускневшие краски, отслоившиеся местами металл панелей и лишайные от стекловатые швы наглядно демонстрировали, что у хозяев уже не хватает денег даже на косметический ремонт. По счастью, заказчики в этом месте появлялись редко. Жизнь «Дом Дорстроя» кипела на площадках, и именно туда клиентов вывозили в первую очередь. Показать имеющуюся технику, производственную мощь, продемонстрировать наличие запасов и работоспособность. Головная же контора являлась всего лишь местом для пребывания клерков. В нее, если повезет, с посторонними можно и вовсе не заезжать, обсуждая детали и подписывая документы в хорошем ресторане со всеми удобствами. Однако кабинет Анастасии Комякиной находился именно здесь, в офисе, слева от лестницы, за четвертой дверью по коридору. Просторную комнату украшали стеновые панели МДФ под мореный дуб. Тоже былая роскошь, успевшая сильно подешеветь, слегка вспучиться и пятнисто выцвести в местах, куда падает свет из окон. Ламинат, само собой, тоже вытерся, а потолочные панели посерели. И только стол из искусственного камня оказался практически бессмертным и по сей день смотрелся как новенький, что делало его вдвойне странным, мраморный письменный стол в практически картонном дешевом офисе. Впрочем, столешница полностью скрывалась под стопками пластиковых папок и скоросшивателей, между которыми едва хватало места для ноутбука главного бухгалтера. Наружность хозяйки кабинета вполне гармонировала с окружающей обстановкой. Дорогие серьги в виде бриллиантовых ромашек с рубиновой подвеской, но при том русые волосы собраны на затылке под банковскую резинку, а из макияжа только бледно накрашенные губы и тушь на ресницах вокруг голубых глаз. Светло-зеленый костюм из джерси явно сшит по фигуре, а не куплен на распродаже. Однако под ним дешевая блузка из мятого шелка, на пальце перстень, сверкающий алмазной пылью, однако ногти коротко стрижены, словно у шахтера. Хорошо хоть подкрашены, а не оставлены как есть. В остальном у Анастасии все было средненько. Среднего возраста, среднего роста, средней комплекции, средней фигуристости. И работа получалась средненькая. Брать бумажки с левой стороны стола, просматривать, вбивать цифры в таблицу, открытую на экране ноутбука, и перекладывать на правую половину. Время от времени, глядя в бумажки, женщина начинала злобно ругаться, и это доказывало, что ее занятие было отнюдь не бессмысленным времяпрепровождением. Дверь, открываясь, слабо скрипнула, и внутрь вошел пузатенький мужчина под 50. Кудряшки с проседью, растянутый свитер, штаны из плащевки со множеством карманов. И у женщины тут же грозно сверкнули глаза. «Костя, я твоего Валерьяныча убью!» Под караулю в цеху и дам по голове самой тяжелой арматурины, какую только смогу поднять. Что за идиотская привычка месяцами таскать счет фактуры в карманах, а потом вываливать кучей, когда для налоговой уже пришлось липу задним числом составлять? «Я его предупрежу, чтобы ходил в каске», — усмехнулся мужчина, присаживаясь на подоконник. «Да не смешно, Костя», — еще больше повысила голос женщина. «Мы в этом месяце по накладным отгрузили 4 фермы на 4 277 тысяч рублей суммарно, но при этом за весь год не закупили металлопроката ни на одну копейку». «Вот из чего ты это все сварил, Костя? Ты мне можешь ответить?» «Получается, либо мы железо воруем, либо накладные липовые. Тебе по какой статье сидеть больше нравится? Ты понимаешь, что сделает с нами налоговая, если вдруг затребуют документы для проверки? А Валерьяныч твой, зуб даю, где-нибудь в августе припрется, прогнусавит. Ой, Настенька, я тут в ящике нашел. И у меня, блин, опять двойная бухгалтерия получится, если и вовсе не тройная. Имею в виду, Костя, ты гендиректор, ты в стороне не отсидишься. Если меня посадят, я тебя за собой потяну, так и...» «Я нашел кредит», — тихо сказал мужчина, и гневная тирада мгновенно оборвалась. «Сколько?» 56. 56 чего? Тысяч? Миллионов? Дней? 56%. «Да ты охренел, Костя!» — развела руками женщина. «Больше половины каждый год. Где ты такого полоумного ростовщика выкопал? Где мы потом деньги возьмем, чтобы за это расплатиться? Костя, мы наркотиками не торгуем, у нас легальный бизнес. На строительстве таких доходов не бывает. Буржуй обещал помочь с заказами». «Под 56% годовых?» Главбух покачала головой. «Костя, это какой-то криминал. Нас или посадят, или разденут до нитки и пустят по миру». «Настенька, милая», — вздохнул генеральный директор, оглаживая ладонью свитер в крупную клетку. «Ты наш прошлогодний баланс помнишь? Мы в минусе на 2,5 миллиона. У нас 3 площадки висят без заказов, потому как соседи стройку заморозили, и перспектив 0,1, а аренда капает. Плюс техника тоже в долгосрочной аренде, аванс за нее ушел, минус цех всего на 20% загружен, и кредит банковский в сентябре гасить. 8 миллионов активов против 12 миллионов долгов. 12 миллионов 72 540 рублей, машинально поправила бухгалтер. «Вот именно, Настя», — кивнул мужчина. — «Нас уже невозможно раздеть. Любая церковная крыса богаче нас на 12 миллионов 72 540 рублей. Потому как на ней хотя бы нет такого долга, а у нас есть. И перекредитоваться при подобном балансе нам никто не даст. Мы можем выиграть тендер на перекладку канализации в новаторах. Если получим аванс, есть шанс выйти в ноль. Можем выиграть, можем не выиграть, пожал плечами директор. Только ноль – это ничто. Настя, мы банкроты. Без этого кредита пойдем в сентябре с молотка. А с ним появится шанс еще годик побарахтаться. 5 миллионов. Закроем разрыв в финансах, и еще лимон с половиной останется на развитие. А потом на нас будет висеть 17,5 миллионов. 12 или 17, какая разница? Пожал плечами директор. Нам ни того, ни другого долго не погасить. Так что хуже не будет. Мужчина поднялся, вытянул из-под футболки файлик с документами и положил ей на клавиатуру. Этот кредит – наш последний шанс. Так что выбирай, или мы сдаемся, или подписывай. Женщина поджала губы, вытряхнула документы, пробежала глазами. Что еще за особые условия? Замена охраны, доступ к бухгалтерским документам, проверка всех наших компьютеров на закладке. Директор вернулся на подоконник. Кредитор не дурак и не хочет, чтобы мы, получив кредит, продали имущество, вывели активы и сдернули на Гаити греть пузо на солнышке. Так что за нашими вещами и своими деньгами он собирается присматривать. Говоря по-русски, Тюменский инвестиционный фонд намерен провести в нашей конторе полный аудит, вздохнула женщина. Помнишь, что я тебе говорила про Валерьяныча? Имею в виду. Костя, если меня спросят про железо, то я скажу, что это вы с ним вдвоем воровали, а меня заставляли молчать под угрозой пистолета. Она поставила размашистые подписи на обоих экземплярах договора и передала гендиректору. Ладно, последний брык утопающей лягушки. Коли не смогли, то хотя бы попытались. Спасибо, Настя, — обрадовался мужчина. А Валерьяныча я сейчас пну, прибежит. За кабалу спасибо не говорят, — отмахнулась женщина. Чувствую я, добром все это не кончится. Надеюсь, отдуваться будем вместе, а не как с отчетностью. Ладно, иди. Мне тут опять до полуночи фактуры разгребать. Я же тебе предлагал, Настя, давай наймем кого-нибудь, раз ты одна зашиваешься. Костя, — подняла на него голову главбух, — кого наймем, на какие шиши? Иди лучше найди заказы, хотя бы на миллион. Иначе попадем в банки на картотеку, и придется увольнять рабочих. Анастасия Комякина никогда не верила в чудеса. Однако, как ни странно, деньги по кредитному договору поступили на счет Домдорстроя 17 уже через день после подписания документов. Во что она верила, так это в неизбежность неприятностей. И они тоже наступили с обреченностью осенних дождей. На 5-й день после того, как главбух поставила свой автограф на подсунутых бумагах, гендиректор вошел к ней в кабинет и положил на клавиатуру ноутбука синюю карточку, на которой значилось «Специалист по ведению сложных переговоров». Далее телефон, электронный адрес и имя с фамилией, читать которое женщина не стала. «Что это, Костя?» – просто спросила она. Представитель Тюменского инвестфонда просил давать этот телефон всем, у кого возникнут к нам вопросы. Мужчина нервно поворошил свои подернутые сединой кудряшки. Дескать, пусть обращаются непосредственно к ним. Какие еще вопросы? Аренду медноволоконного станка помнишь? Директор устроился на своем любимом подоконнике. 600 тысяч в год. Они ее нашли и потребовали закрыть договор. Тюменцу не очень понятно, как можно арендовать то, чего физически не существует. «Вот блин!» – выдохнула женщина. «Я ведь тебя предупреждала, что гладко такая авантюра пройти не сможет. Ты им хоть объяснил, кому и почему мы платим?» «Попытался?» – вздохнул мужчина. «Они ответили, что этого больше не потребуется, и дали визитку. Сказали всех адресовать напрямую к ним, и все». «Ты понимаешь, Костя, что Сатар никуда звонить не станет и никаких переговоров вести не будет? Что он просто прострелит тебе или мне колено и удвоит плату? Если мы ему объясним, что от нас ничего не зависит...» «Костя, он сперва мне ногу прострелит, а уже потом будет спрашивать», — сорвалась на крик Анастасия Сергеевна. «Сперва мне», — поправил ее мужчина. «Я же директор, придется рискнуть. Тюменец обещал сделать все чисто». «Что сделать?» «Закрыть вопрос», — вздохнул Константин. «Я заберу твой ноутбук?» «Зачем? Ты что, забыла? Проверка бухгалтерской отчетности и компьютеров на закладке. Твой ноут у нас и то, и другое в одном лице». «Вот связалась!» — через зубы выдохнула Настя, но крышку ноутбука закрыла. «Только смотри, Костя, если еще с ним вылезет какая-нибудь засада, ты подкараулишь меня в цеху и дашь по голове арматуриной», — смиренно кивнул генеральный. «Я в курсе». Мужчина забрал ее ноут и вышел за дверь. Оставшись без компьютера, женщина вдруг обнаружила, что ей совершенно нечего делать. Посидев за столом, она сперва поправила папки поровнее, подумала, рассортировала правую часть на несколько стопок, а потом по очереди снесла их на первый этаж, в темную кладовку с гордой надписью «Архив». Время от времени железные стеллажи кладовки заполнялись. И тогда рабочие под присмотром главбуха выносили папки от одной из стен и торжественно жгли их в бочках пополам с отработкой. Время от времени на складе прорывало трубу, и тогда папки приходилось высыпать в колею перед машинным двором и перемалывать колесами. Единственное, чего не случалось никогда на памяти Анастасии Сергеевны, так это, чтобы документы из архива кому-нибудь понадобились, ни проверяющим, ни ей самой. По большому счету, в современном компьютерном мире бумажный архив был дремучим анахронизмом. Однако главбух все никак не решалась заменить его на машинку для резки документов, боясь, что вдруг когда-нибудь внезапно сломаются винчестеры и карты памяти, а с ними бесследно исчезнут и основная, и резервная копия ее отчетности. Однако сейчас кладовая оставалась пока еще полупустой, и чистить ее смысла не имело. Посему Анастасия положила папки на полку, вернулась обратно в кабинет, села в кресло, пару раз в нем крутанулась и потянулась к сумочке, достав тонкий зеленый смартфон. Пролистала адресную книгу, ткнула пальцем в одну из строчек, поднесла телефон к уху. «У Мила? Привет! У тебя найдется пара минут?» «О, пропащая душа!» — обрадовалась подруга. «Для тебя, Настенька, сколько угодно, хоть семь. Давай рассказывай, что ты там, как ты там, где, с кем, когда, сколько дают и как часто. Чертовски жаль, что в прошлый раз нам не удалось оторваться от души. Одна бутылка на двоих — это ничто. Давай в следующий раз гульнем у меня с Шипучкой, Вискарем и мальчиками». «Да знаю я этих твоих мальчиков», — поморщилась женщина. «Три раза на твоих раутах знакомилась. Все три раза их больше всего интересовало, в ипотеке моя квартира или уже выкуплена. И не дам ли я денег в долг для начала их непременно крутого модельного бизнеса? И даже намекали, что готовы жениться, если я не стану слишком жмотиться». «Чего же ты хочешь, если у тебя миллионерша на лбу крупным шрифтом написано?» — рассмеялась ее подруга. «А мальчики наши вечно голодные, у них режим. Их кормят через раз, а платят еще реже. Вот и интересуются, не желает ли светская дама купить себе немного молодого мяса. Или ты полагаешь, я этих красавчиков на свои вернисажи приглашаю, чтобы они читали лекции по интегральной химии?» «Мила, у меня на работе подобных дармоедов 150 на зарплате сидит», — зевнула Настя. «Не хватало только еще одного дома завести. Хватит с меня и одной смены». «Подожди, подожди», — весело заспорила подруга. «А мне кажется, один из мачо у тебя все-таки завис. И весьма надолго. Не помню только из какого заказа. Танцгруппа или модельные мальчики? Как его хоть звали-то?» «Без разницы, мило. К концу первой недели он стал говорить, что я слишком много работаю. К началу второй решил, что мне нужно похудеть. К ее концу вдруг решил обидеться, что у нас нет времени выходить в свет. Тут я его болезного в этот самый свет и отправила». «Экая ты капризная, Настюха! Тебе сразу и умного подавай, и красивого, и молодого, и богатого. Прямо не угодить. Ты хоть понимаешь, что и то, и другое, и третье одновременно не бывает?» «И четвертое», — автоматически уточнила главбух. «Вот-вот», — согласилась Умила. «Ну да ладно. Приходи завтра ко мне в галерею, попробуем чего-нибудь придумать. Будет открытие сезона натюрмортов. Специально для папиков, не отпускающих дочерей на природу. Красавцев не предполагается, но молодого или богатого подобрать можно. С умными хуже. Однако могу заменить талантливым. Нищий и талантливый тебе подойдет? Но имей в виду, все они всегда костлявые. Так любят искусство, понимаешь, что прямо кушать забывают. Мила, перестань, не выдержала Настя. Я уже давно не девочка, мне 40 лет скоро. Не тот возраст, чтобы искать венерические приключения. Да и не до веселья сейчас совсем. Подруга, у тебя явно не лады с арифметикой, засмеялась трубка. 34 — это вовсе не скоро 40. Это называется недавно 25. Забыла, что ли, что мы с тобой в одном классе в школе учились? Так что про возраст можешь заливать кому-нибудь другому. 25? — переспросила бухгалтер. Жаль, что ты не в налоговой работаешь с такими-то округлениями. Настенька, ну почему у тебя любой разговор всегда сводится к строительству или налогам? Тебе совершенно точно нужно хоть немного развеяться. Приходи вечерком ко мне на вернисаж, там и пообщаемся. Немного вина, немного уюта, немного покоя. Я постараюсь, — кивнула Камякина. Ловлю на слове. До встречи, Настюх. И подруга отключилась. Женщина покрутила в руках смартфон, кинула его обратно в сумку. Уверенность у Милы в ее миллионных капиталах Настю несколько забавляла. Да, понятно, квартира, драгоценности, несколько хороших костюмов и вечерних платьев у нее имелись. Но, увы, большинство покупок относились еще ко второму браку, когда бизнес шел веселее, и стараниями супруга постоянно капали заказы от мэрии. Но потом Герман ушел на повышение, и на новом месте на диво быстро нашел себе молоденькую подстилку. На сём и супружество, и жирные заказы закончились. Конечно, грех жаловаться. Зарплаты Камякиной вполне хватало, чтобы жить ни в чем себе не отказывая, по прежним привычкам. Ездить на такси, ужинать в ресторанах, пить хорошее вино, одеваться во все, что нравится. Однако нового браслета с бриллиантами главбуху было уже не потянуть. Не говоря уже о чем-то более крупном. Женщина открыла дверцу шкафа, заглянула в висящее на дверце шкафа зеркало. Одернула пиджак. Пригладила ткань на бедрах. Повернулась боком, рефлекторно втянула живот, снова одернула пиджак. Несмотря на все ее старания, следовало признать, что как минимум 20 килограммов в этом теле являлись лишними. Слишком широкие покатые плечи, слишком распирающие бедра, слишком выдающийся живот. Настя раз 40 мужественно пыталась сесть на диету, заняться фитнесом, сбросить вес и скорректировать фигуру. Но когда рабочие постоянно забывают сдавать фактуры, мастера табели о выполненных работах, а налоговая высылает акты сверки с миллионными недоимками, то считать калории очень быстро забываешь. «Можно войти?» — постучали в дверь. «Да кто там?» «Это я!» В кабинет вошел лохматый паренек лет 25, ростом чуть выше Анастасии, темные волосы, просторная бежевая футболка с надписью «Всегда свободен» на груди, узкие истрепанные джинсы. Настя с некоторой завистью отметила, что уж кто-кто, а он лишним весом точно не страдал. И только потом заметила свой ноутбук у него в руках. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась главбух. «Проверили?» «Нет, пока». Паренек протянул женщине ее компьютер. «Через шину содержимое себе в кэш скинул. Потом посмотрю, не торопясь. Это ведь рабочая машина, как я понимаю. Ну так работайте, чего скучать. Если я чего-нибудь найду, потом приду и вычищу». «Да, спасибо большое», — чуть помедлила с ответом Анастасия. Короткая стрижка, широкий подбородок, впалые щеки, чуть приплюснутый нос, густые брови. У женщины вдруг возникло ощущение, словно бы она уже разговаривала с этим молодым человеком. Еле различимая снисходительная усмешка, острый взгляд, уверенно развернутые плечи. «Постойте, а ведь мы с вами уже встречались!» Главбух все же высказала свои подозрения вслух. «Да, разумеется», — кивнул парень. «Два месяца назад я приносил вам заказной пакет. Я тогда в службе доставки работал. Новый дом на проспекте Славы. Вы мне тогда тоже запомнились». «А, ну да, конечно!» Душу женщины щекотнул слабый червячок удовольствия. Из многих сотен женщин посыльный запомнил именно ее. Значит, она все еще способна производить на мужчин впечатление. Главбух незаметно втянула живот и спросила: «Как же ты тогда у нас здесь оказался?» «Да вот, нашлась работа по профилю», — указал на сложенный ноутбук парень. И со слабой надеждой добавил: «Может быть, теперь мы станем видеться чаще?» Эта оговорка тоже приятно согрела Настю. Молодому человеку она явно нравилась. Может, статься ей сейчас и вправду отнюдь не скоро 40, а всего лишь недавно 25. «Как знать», — легкой улыбкой поощрила женщина надежды юноши. «Так что просмотрите мои файлы как можно тщательней. Вдруг и вправду понадобится что-нибудь подправить». «Я уже подправил», — спохватился парень. «Посмотрел 1С и винду на типовые закладки и две нашел. Программы слежки убил, понятно, но вы поаккуратней. Но это типовые черви, они на поверхности. Может, там еще что-нибудь мерзкое сидит? А вообще, завтра я должен инструктаж по безопасности провести. На нем расскажу поподробнее». «Тогда до завтра», — кивнула Анастасия и положила компьютер на стол. С ноутбуком жизнь быстро вернулась в привычную колею. Женщина погрузилась в работу, внося в программу фактуры и накладные, сверяя реквизиты фирм с движением средств по счету, сортируя платежи с НДС и необлагаемые, и с интервалом в 2-3 часа сбрасывая изменившийся массив на внешний винчестер на всякий случай. Ей уже случалось из-за глупой ошибки переделывать с нуля труд целой недели, и потому главбух предпочитала перестраховаться. Минуты незаметно складывались в часы, часы убегали в вечерние сумерки, за окном начинало темнеть, и тут в дверь неожиданно послышался осторожный стук. «Анастасия Сергеевна, вы позволите?» И кабинет моментально наполнился щекочущим ароматом можжевельника, отчего-то вызвавшим неуместное потепление внизу живота. Женщина посмотрела на темное окно, потом на часы в углу экрана. «Уже 9? Однако! А ты почему все еще здесь? «Михаил», — представился парень, входя в кабинет и огибая стол. «Мне тоже хотелось закончить работу, прежде чем уезжать. Позвольте, я вам кое-что покажу». «Покажи». Главбух сохранила данные и откинулась на спинку кресла, поглядывая на стройного молодого человека. «Верно, умило», — сказала. «Такой, если сожмет в порыве страсти, то выпирающими своими ребрами даже синяков, глядишь, наставит». Ее воображение, возбужденное сделанным на трех лунах, трех водах и одной крови приворотным заклинанием, нарисовало эту неприятность настолько ярко и во всех подробностях, что женщина невольно передернула плечами. Не из-за возможной боли в костях, нет, как раз боли в мысленной картинке не было. В промелькнувших видениях ощутилось только прикосновение теплой обнаженной кожи юноши, его дыхание, его ласки. И Настя внезапно ощутила себя тоже совершенно обнаженной. Запах можжевельника щекотал ноздри, просачивался в разум, будил сокровенное желание и подсказывал своей жертве, а может, стоит намекнуть мальчику, что она не против некоторых вольностей. А уж там как получится, нет так нет. Раньше ляжет, лучше выспится. Но вот коли да, пара бессонных ночей Насте совершенно точно не повредит. Ведь с этой работой она и вправду забывать стала, что кроме сошедшихся балансовых отчетов и налоговых скидок, в мире бывают и другие радости. «Вы видите эту камеру, Анастасия Сергеевна?» — указал на точку над экраном ноутбука молодой человек. «Драйвера к ней вшиты в BIOS. Так что включаться она может даже без предустановленного программного обеспечения. А стараниями наших лучших друзей из АНБ в винду добавлена программа автозаписи по классифицирующим внешним признакам. Перемена освещенности, звуков, ритмичности. Я понятно объясняю?» Женщина отдернула руку, которую незаметно для самой себя почти положила юноше на спину, и кивнула. «Что за АНБ?» «Американское агентство безопасности», — повернул к ней лицо Михаил. «Пишут они все подряд и сбрасывают на себя через сеть в надежде, что авось что-нибудь где-нибудь когда-нибудь да пригодится, чтобы шантажировать нужного человека. Поэтому ноутбуки, как и прочие сложные устройства с выходом в сеть, лучше всегда держать убранными. Или хотя бы с опущенной крышкой, даже в том случае, если вы считаете их выключенными. потому что при наличии классифицирующих признаков камера способна запуститься в любом случае, при любых настройках и при любом состоянии системы. И тогда в служебном секторе файловой системы появится вот такая папочка, приготовленная к отправке. Рассказывая все это, молодой человек раскрыл черное окно системного менеджера и, поминутно вводя административные пароли, довольно бодро пробился через файловую структуру, нашел нужный каталог. «Теперь распаковываем, меняем расширение и смотрим». Он щелкнул клавишей и отступил. В тот же миг Настю словно окатило кипятком. Она увидела на экране свою квартиру и себя саму, сидящую на диване в полном неглиже. Причем в минуту слабости, которые порою наступают у одиноких женщин. Комякина стремительно захлопнула крышку ноутбука и решительно потребовала: «Сотри это! Немедленно!» «Конечно, уважаемая Анастасия Сергеевна!» — поежился паренек, словно бы испытывая некое садистское удовольствие. «Ведь у меня в кэше все равно имеется еще одна копия». Ифрит и вправду не смог сдержать наслаждения от неожиданно хлынувшей в его ауру энергии, острой и едкой, раскаленной страхом и готовностью к схватке. Сила невеликая, но очень приятная и яркая, буквально спасительная для изголодавшегося хищника. Между тем женщина, к ее собственному удивлению, неожиданно быстро успокоилась. Правда, тело ее все еще горело от первого испуга, и оттого резким контрастом по спине между лопатками прополз ледяной холодок неприятного предчувствия. «Чего ты хочешь?» — хрипло спросила Настя. «Это будет отличная иллюстрация к моему завтрашнему инструктажу по информационной безопасности». Молодой человек открыл ее ноут, опять застучал клавишами. «АНБ без этой записи как-нибудь обойдется. Я ее сейчас затру. А вот всем остальным работникам Домдорстроя будет очень полезно убедиться на реальных фактах, к чему приводит подобная беспечность в отношении компьютерной техники. Вы, Анастасия Сергеевна, наверняка считали себя в полной безопасности у себя в высотке, ведь там физически невозможно заглянуть в окно. Не стеснялись, позволяли себе вольности, и вот поди же ты!» Внезапно обнаружилось целых полтора часа интереснейших видеозаписей. Главбух представила себе Костю, Валерьяныча, кладовщиц, инструментальщиков, всех остальных сотрудников их конторы, смотрящими видео, на котором она танцует без одежды, делает стойки, играет сама с собой, и женщину снова бросила в жар. Она скрипнула зубами, сделала глубокий вдох, беря себя в руки, и размеренно спросила: «Что ты хочешь за эту запись, Михаил? За то, чтобы никому ее не показывать?» «Вас, Анастасия Сергеевна», — так же сдержанно, словно через силу ответил парень. «Я заплачу за эту запись 30 тысяч рублей», — пообещала бухгалтер. Не услышала ответа и предложила: «50 тысяч». «У меня есть шанс овладеть женщиной, о которой я не смел даже мечтать», — спокойно и твердо произнес молодой человек, все еще работая с компьютером. «Успешной, красивой, богатой, благородной, восхитительной. Неужели вы думаете, Анастасия Сергеевна, что подобную удачу я променяю на самые обыкновенные деньги?» Жар сменило отчаяние, а с ним и ощущение полной безысходности. Настя поняла, что ей придется подчиниться. Иного способа скрыть запись от посторонних ее пылающий разум не мог найти при всем своем старании. Женщину снова бросила в холод, потом обратно в жар. Она сглотнула, поднесла пальцы к горлу, расстегнула пуговицы ворота. На миг замерла, увидев, что с Михаилом творится что-то странное. Паренек весь напрягся, опустил веки и с тихим посвистом втянул в себя воздух. Это да! Ифрит никак не ожидал, что поток энергии, ударивший из попавшейся в капкан жертвы, окажется столь ярким и сочным. И еще меньше он ожидал того, что их общая аура, его связанная с женщиной в единое целое энергетика, передаст ему не только силу, но и все Настины эмоции и переживания. Ее отчаяние и ужас, ее страстное желание вырваться из ловушки и ее лютую ненависть к шантажисту. Чувство оказалось столь сильным, что в порыве бешенства Ифрит готов был убить на месте мерзкого наглеца, убить самого себя и, наверное, и впрямь убил бы. Однако человеческое тело не очень приспособлено для того, чтобы воевать с самим собой. «Что с вами?» – забеспокоилась Анастасия. Бешенство, ярости, отчаяние в ее душе уже не осталось, ибо ифрит высосал все эмоции женщины вместе со взрывом энергии, впитал вчистую, словно пересохшая губка, и потому она выглядела всего лишь слегка обеспокоенной. Михаил тоже взял себя в руки, резко выдохнул и мотнул головой. «Нет-нет, только не здесь», — сказал он своей жертве. «Это ведь тогда не ночь любви получится, а чистая профанация. Такой шанс, как сегодня, выпадает раз в жизни, и я не хочу профукать его впустую. Хочу, чтобы все было по-настоящему, чтобы навсегда запомнилась каждая минута, чтобы ни одно касание не пропало впустую». «Объясни по-человечески», — попросила Настя с облегчением, опуская руки. «Я сейчас вызову такси, и мы поедем к вам. А вот этого гада», — Михаил кивнул на ноут, — «оставим здесь, чтобы не подглядывал. Там, в настоящей спальне, на настоящей постели, вы будете принадлежать мне с сегодняшнего вечера и до завтрашнего рассвета. Вот такие мои условия. Моя мечта в обмен на мое молчание. Согласны?» Женщина ничего не ответила, однако молодой человек все равно достал телефон и поднес к уху. «Диспетчер, примите заказ». Поздние улицы оказались свободными. Машина промчалась по ним почти без остановок, и уже через полчаса тюменский программист и главбух вошли в квартиру. Анастасия бросила ключи на полку под зеркалом, сняла туфли, с напускной небрежностью сообщила: «Я в душ», и прошла в ванную. Открыла воду, уткнулась лбом в стекло, висящего над раковиной зеркала. Сердце бешено стучало, отдавая толчками в виски и бедра, лицо горело. Мысли женщины роились вокруг: ткнуть ножом, позвонить, отравить, ударить. Но каждый раз все идеи упирались в неизбежное: будет труп, будет следствие. И видеозапись найдут, вычислят. Запись станут смотреть многие десятки посторонних, равнодушных к ней людей. Смеяться, рассказывать, переписывать друг для друга, показывать свидетелям и экспертам, приобщать к делам. Кто-нибудь, конечно же, выложит в интернет, и тогда ее увидят вообще все. Даже если обратиться к Сатару, забрав парня, бандиты обязательно попытаются выяснить, в чем дело. Михаил, конечно же, молчать не станет, и тогда запись все равно пойдет по рукам. Настя разделась, шагнула в черную дизайнерскую ванну, открыла душ. Зло выдавила на губку горсть крапивного шампуня и принялась яростно тереть тело. Ненависть, отчаяние и бессилие сплелись в ней клубком бешеной безнадежности. Женщина чувствовала себя цесаркой, которая сама себя ощипывает к хозяйскому ужину, причем без наркоза. Устав полоскаться, она вытерлась, накинула на плечи халат, вышла в большую комнату и, пытаясь удержать хоть какую-то видимость владения ситуацией, сказала парню: «Иди вымойся». «Конечно, Анастасия Сергеевна». Слегка кивнув, подчинился паренек и вышел из гостиной. Женщина поежилась. По телу ее словно бегали десятки муравьишек с острыми лапками, покалывая кожу то тут, то там. И это ощущение волнами качалось то вверх, то вниз. И это было понятно. До сего дня Настю ни разу не насиловали, не принуждали, и она все пыталась понять, как это будет происходить. По чужому принуждению? Парень заставит ее что-то делать? Прикажет его удовлетворить, пользуясь тем, что она не способна перечить, и будет предаваться разгульным фантазиям? Или просто накинется и станет насыщать свою похоть? Или это будет обычный миссионерский секс, на который просто не получено ее согласие? Женщина поймала себя на том, что глубоко задышала, ощутила прилив тепла и решительно встряхнулась. Не хватало еще, чтобы она возбудилась в предвкушении изнасилования. Ведь это мерзость, мерзость, мерзость, которая сейчас случится с нею и которую никак, ну совершенно невозможно избежать. Настя опять встряхнулась, пытаясь выгнать неправильные мысли. Однако подлое воображение, раззадоренное ароматом можжевельника, не желало подчиняться разуму и рисовала то одни, то другие картинки ее ближайшего будущего со всеми гнусными, самыми мелкими сладострастными подробностями. И потому, когда в ванной затих душ, женщина восприняла это даже с некоторым облегчением. Теперь, наконец-то, это случится, произойдет и останется позади. За спиной послышались легкие шаги, на глаза Насти легла плотная ворсистая повязка. Женщина подняла голову, но протестовать не стала. В сравнении со всем прочим, повязка была уж просто мелким пустяком. Уже ничего не видя, она ощутила, как с нее снимают халат. Тело обдало холодком. Анастасия осталась полностью обнаженной. Но в ее маленьком темном мирке, отгороженном черной мягкой тканью, никого вокруг не существовало, и потому она даже не испытала никакого стеснения. Ее повели, уложили, запястья обхватили широкие и ворсистые браслеты. Левая рука ушла куда-то вверх и в сторону, затем правая, и к бессилию обстоятельств прибавилось бессилие физическое. Настя осталась полностью во власти шантажиста, со смирением ожидая своей участи. По телу мягко скользнула ладонь. Потом еще раз. Легла чуть ниже груди. Женщина ощутила прикосновение горячих губ к левому бедру. Потом выше и выше. Ладонь скользнула по ноге. Губы добрались до соска. Потом спустились к животу. Похоже, парень и вправду стремился к тому, чтобы ни одно его касание не пропало впустую. Желал поцеловать, приласкать каждую клеточку ее ног, плеч, ее груди и бедер. Словно изучал и запоминал, и вдруг на ее веки упал яркий солнечный свет. Настя открыла глаза, за окном было уже светло. Женщина закинула голову, посмотрев на свои запястья. Подтянула руки, огладила ладонями лицо, откинула одеяло и рывком поднялась. Встала, обнаженная перед окном, сладко потянулась. «Как же у меня дома хорошо!» Она чувствовала себя свежей, бодрой и хорошо выспавшейся. Хотя некоторое ощущение истомы все-таки присутствовало, словно она вчера весь вечер занималась фитнесом. Но зато потом вдосталь и с наслаждением отдохнула. Женщина еще раз оглянулась на постель, на ее изголовье, на края, на идущую по диагонали единственную вмятину и опять же единственную смятую подушку и облегченно покачала головой. Приснится же такая чертовщина! Так и не потрудившись одеться, Анастасия отправилась на кухню, распахнула холодильник и, к своему изумлению, обнаружила там на средней полке тарелку, накрытую пластиковой крышкой от торта с запиской наверху, в микроволновку на 2 минуты. От такого зрелища Настя надолго застыла перед холодильником. Она не помнила, чтобы оставляла себе на завтрак подобную заначку. Она вообще никогда в жизни не делала ничего подобного. У женщины зародилось подозрение, что это сделала Умила, что они с ведьмой накануне посидели, выпили, после чего подруга оставила часть закуски ей на утро. Но вот только никакой выпивки она тоже не помнила. Не было никаких посиделок, не было бурных возлияний, способных отбить память о случившихся перед сном событиях. Да и голова не болела, как полагалось бы после подобного вечера. На миг у Анастасии промелькнула мысль об излишне реалистичном сне, и тут же пропала. Предположение о том, что шантажист-насильник оставил после себя угощение, выглядело еще более диким, нежели гипотеза об Умиле. Каковая открыла дверь своим ключом, увидела ее спящей, не стала будить и оставила в холодильнике купленное по дороге угощение. Женщина заглянула под крышку. На тарелке лежала живописная композиция из жареного бифштекса и глазуньи, украшенная 2 веточками укропа и 3 помидорками черри. «Спасибо, подруга!» Настя сняла с тарелки укроп с помидорками, переставила ее в микроволновку, нажала 2 на табло, достала из посудомойки широкую чашку, сунула в кофеварку, долила воды, сунула капсулу и повернула выключатель. И только после этого заметила одинокую розу в высоком бокале. «Вот черт! А это еще откуда?» Кофеварка зашипела, наполняя чашку ароматной жидкостью. Сделав небольшой глоток, женщина покрутила головой. вышла в комнату, потом вернулась обратно и зачесала в голове. «Интересно, а где мой комп? Неужели на работе забыла?» Она потерла запястье и вздохнула. «Вот черт! Значит, в кроватке больше не понежится. Придется ехать». Разумеется, ноутбук ждал ее в кабинете на столе, равно как и полтора десятка счет фактур вкупе с накладными. Пока главбух разбиралась с ними, на стол легло 7 рабочих табелей с площадок, по одному от каждой бригады. К ним добавились счета, товарные чеки, пришли уведомления о переводах. И закрутилась работа, от которой Анастасия Сергеевна оторвалась только в середине дня, когда в животе засосала от голода. Женщина наскоро сбегала в столовую, подкрепилась, прихватила с собой в кабинет несколько бутербродов и пакетики растворимого кофе. Впервые за многие месяцы на счету Домдорстроя 17 было достаточно средств, чтобы покрыть все накопившиеся задолженности и грядущие счета. И потому остаток дня ушел у Насти на оформление платежных поручений, снова до самых сумерек. И опять около 9 ее оторвал от работы стук в дверь и вежливый вопрос. «Вы позволите, Анастасия Сергеевна?» «Вот черт!» — вздрогнула женщина, увидев Михаила. И по ее телу пробежала горячая волна страха. «Разве ты мне не приснился?» По счастью, последнюю фразу она успела удержать в себе. «Поздно уже, Анастасия Сергеевна, скоро 9!» — уважительно поклонился тюменский программист. «Вы не станете возражать, если я вызову нам такси?» «С какой стати?» — рявкнула бухгалтер. «Вы меня обманули, Анастасия Сергеевна», — развел руками молодой человек. «У нас был уговор на ночь любви с вами, а не с вашим бесчувственным телом. Вы же вчера вечером изволили заснуть». «Парень, если девушка с тобой в постели засыпает, то это твои проблемы, а не ее», — презрительно хмыкнула женщина. «Так что претензии не по адресу». «Вы, Анастасия Сергеевна, безусловно, правы», — признал Михаил. «Однако у нас ведь не любовное свидание. У нас уговор. Красивая молодая миллионерша проведет со мной ночь любви. Просто сон в зимнюю ночь в общей компании не считается». Настя поймала себя на том, что крепко сжимает в кулаке остро отточенный карандаш, испытывая сильнейшее желание вогнать его шантажисту в горло. «Наверное, имейся хоть крохотный шанс остаться при этом безнаказанной, именно так она бы и поступила». Но страх тюрьмы оказался сильнее ненависти. Как бы сильно ни бушевали в женщине эмоции, однако логичный рассудок главбуха ей не отказал. Губить свою жизнь из-за молодого мерзавца успешная женщина не собиралась. «Если я откажусь, то ты...» — негромко предположила она, не закончив фразы. Юноша еле заметно усмехнулся. «Какой же ты подонок!» — покачала Настя головой. Михаил невозмутимо пожал плечами и поднес к уху телефон. «Алло, диспетчер?» В этот раз все было очень похоже. И в то же время иначе. Опять душ, опять повязка, что легла на глаза перед темным окном, опять браслеты, распявшие ее на кровати, и опять горячие губы коснулись ее бедра, редкими поцелуями подбираясь все ближе и ближе к лону. Однако теперь Настя изо всех сил старалась не поддаться, устоять, удержать в себе брезгливость и ненависть к тому, кто пользуется ею, словно купленным в магазине массажером для своего плотского удовольствия. Ей это почти удалось, но когда ласки насильника стали забираться все выше и выше, холить грудь и плечи, целовать шею и лицо, гладить ноги и живот, тело неожиданно предало свою хозяйку. И ее разум затмила сладкая горячая нега, закружила, утопила в темно-красных водоворотах сладострастия. Настя выгнулась всем телом из-за перехватившего дыхания спазма и открыла глаза. Резко села в постели, оглянулась по сторонам. «Да что за чертов черт!» — с искренним чувством выдохнула она. «Значит, сегодня вечером этот подонок явится снова и опять скажет, что я проспала свое изнасилование. Вот тварь! Он мне что, снотворное в еду подсыпает?» Ярость женщины неожиданно легко и быстро улеглась, словно корова языком слизнула, и уступила место легкому любопытству. В конце концов, не так часто Настя засыпала прямо во время любовных ласк. Вернее сказать, такого с ней вообще никогда не случалось. Но при всей странности происходящего, рядом с Михаилом Настя ничего не пила и не ела. И он ничем ее не колол. Значит, не снотворное. С этими мыслями женщина вышла на кухню, открыла холодильник и... Ах ты, мерзавец! Вот теперь ей стало ясно, кто именно вчера оставил ей сытный завтрак. В порыве ярости Настя захотела смахнуть тарелку с картошкой и жареной рыбой прочь, на пол, в мусор, в грязь. Однако сделать это в холодильнике оказалось невозможно, стенки мешали. Тех же нескольких мгновений, пока женщина доставала угощение из глубокой полки, хватило, чтобы ярость неожиданно легко и быстро улеглась. Опять точно корова языком слизнула. Осталось только слабое недовольство. Каковое окончательно угасло от понимания того, что мусор с пола придется убирать ей самой. Поэтому Анастасия просто понесла тарелку в сторону раковины. Но еще на полпути расчетливый рассудок главбуха подсказал ей, что выбрасывать еду на самом деле грех, тем более такую вкусную. И тем более демонстрацию ее гнева все равно никто не увидит. И о ее презрении ко вкусной подачке никто не узнает. Гнев уже прошел, а голод остался. Последние пару дней Настя чувствовала себя по утрам непривычно поджарой. Такое ощущение, словно позвоночник, через живот пощупать можно. И потому в последний миг женщина повернула все же к микроволновке, сунула в нее тарелку и нажала тройку на панели. Вздохнула, мысленно укоряя себя в слабости, и занялась кофе. Рабочее утро Анастасия встретила на Урицкой базе, приехав туда в 9:30. На всякий случай прошлась по территории хозяйским взглядом, оценив стопки бетонных колодезных колец и ребристые дренажные трубы. Провела ладонью по дверцам обоих экскаваторов, обошла кругом низкий колесный ковшовый погрузчик, купленный всего 6 лет назад, а также новенький трехпалый мини-экскаватор с ковшом размером чуть больше совковой лопаты. Аппарат малопроизводительный, но зато компактный и легкий настолько, что его можно прямо на руках перенести через газоны или клумбы, через канавы и заборы, поставить под садовые деревья или балконы и вообще использовать в самом малодоступном и неудобном месте. Потрогав рычаги перед обитым дермантином сиденьем, главбух вздохнула и повернула к снятому с колес и поставленному на шпалы вагончику. Постучала в дверь. Зашла в бытовку монтажников, молча положила на стол бригадира полученный от него табель. Оглянулась на присевших за столом рабочих. «Дайте с вашим начальником поговорить». Самый старший из работников, смуглый таджик в матерчатой кепочке и синей спецовке, поднялся первым и кивнул молодым помощникам. «Пошли». Когда за ними закрылась дверь, женщина наклонилась вперед и негромко зарычала. «Вовочка, ты чего арифметику в школе прогуливал? Ты тупой? Тебе сколько раз нужно говорить, чтобы ты табель по балансу часов закрывал? Какого черта у тебя у 7 рабочих переработка по несколько часов на каждого? Ты совсем умом тронулся?» Она вполне могла позволить себе подобный тон, ибо Володя Кубалин был младше ее на 12 лет и попал на должность начальника базы по ее собственной протекции. Умила попросила подругу за ребенка одного из знакомых. А теперь мальчишка халтурил, ошибаясь в самых элементарных вопросах. «Какая разница, Анастасия Сергеевна?» — виновато развел руками белобрысый юноша. «Они же все равно на окладе сидят». «Оклад учитывается по балансу часов, Кубалин!» Еще злее зашипела главбух. «Я тебе сколько раз говорила, чтобы табели по сумме часов совпадали с месячным балансом. За переработку часов предприятие обязано доплачивать работникам премию сверхштатного оклада, да еще и с надбавкой. Ты хочешь сдать меня прокуратуре за систематическую задолженность по зарплате? Неужели так трудно раз в месяц зачеркнуть клеточки, сложить часы наработки и сравнить получившийся результат с учетным календарем? У тебя ведь всего 8 работников. Или мне нужно какого-нибудь таджика вместо тебя старшим на базе поставить? Если мне один черт самой все выверять, так хоть на зарплате бригадира сэкономлю». «Простите, Анастасия Сергеевна», — — облизнул пухлые розовые губы юный начальник. — Я буду внимательнее. — Имею в виду, Кубалин, если налоговая выпишет штраф за нарушение в ведении документации, я удержу его из твоей зарплаты, — весомо сжала кулак женщина. — Этого больше не повторится, Анастасия Сергеевна, — испуганно пробормотал мальчишка. — Честное слово. — Теперь я понял, в чем ошибся, и стану за этим следить. — Исправленный табель завтра утром должен быть у меня в кабинете. Оттолкнулась от его стола главбух. Ее злость на бестолкового работника, едва вспыхивая, тут же угасала, так толком и не разгоревшись. И потому женщина ограничилась почти спокойной констатацией факта. «Это твое третье предупреждение, Кубалин. Больше благотворительности не жди». «Я все сделаю, Анастасия Сергеевна», — поспешно заверил ее юноша. «Сегодня же?» «Делай», — лаконично ответила женщина и вышла из бытовки. В здание головного офиса Анастасия Сергеевна вернулась в почти хорошем настроении. Но едва вошла в кабинет, она мгновенно улетучилась, сменившись угрюмой ненавистью. «Тебе чего здесь надо?» — мрачно спросила она Михаила, стоящего у окна в неизменно свободной футболке и потрепанных штанах. «Смотрим договора на аренду», — ответил вместо него сидящий за столом генеральный директор, листающий бумаги. «Извини, что здесь, но все копии у тебя в шкафу». «А где твои?» «У меня оригиналы, и они в банковской ячейке». Совладелец Домдорстроя 17 продолжал медленно перекладывать страницы. «Да, вот здесь. Все отлично, аренда с автоматическим продлением». «Костя, что происходит?» – требовательно спросила главбух. «Свежий взгляд от нового партнера», – поднял голову генеральный директор. «Кстати, здравствуй, Настя». «Рад тебя видеть». «Привет, Константин. Что происходит?» — повторила вопрос женщина. «Аренда наших площадок для промежуточного складирования обходится почти в 1,5 миллиона в год», — закрыл договор мужчина. «И все они были сняты нами просто в свободных местах. Если перенести площадки на земельные участки с обременением, можно опустить ценник втрое. То есть почти 1 миллион экономии. Это даже больше наших сегодняшних кредитных задолженностей». «Можно чуть подробнее?» Главбух подошла ближе. «В водоохранной зоне запрещено капитальное строительство. Под высоковольтными линиями запрещено любое строительство. Над газопроводами существуют ограничения на коммерческую деятельность. И так далее, и тому подобное», — ответил вместо него Михаил. «Но для складских площадок капстроительство не требуется. Песок, гравий, бетонные отливки инертны. Все это можно хранить в водоохранной зоне без каких-либо ограничений. Аналогично с зонами отчуждения электриков и газовщиков. Техника безопасности на щебень и металлопрокат не распространяется, поскольку для обычной жилой и хозяйской деятельности все эти земли непригодны. Можно договориться с владельцами об аренде площадок буквально за копейки. Для них это, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок». «1 миллион экономий, Настюха!» Хлопнув ладонью по бумагам, выпрямился генеральный. «Я начинаю верить, что мы выкрутимся. Кстати, все наши договора без фиксированного срока просто с правом продления. Можем отказаться практически в любой момент. Ну, в смысле, по окончании годичной пролонгации. Нужно договариваться о новых точках и переезжать. Извини, я занимаю твое место». Мужчина поднялся, дернул свитер и вышел из кабинета. «Анастасия Сергеевна», — начал было Михаил, но тут у него в кармане заиграла музыка. Паренек вытянул трубу, глянул на экран и быстро пошел к двери. От нее оглянулся и выдохнул, уже поднося смартфон к уху. «До вечера, Анастасия Сергеевна». «Мерзкий гаденыш!» В гневном порыве женщина схватила со стола стопку документов и, что есть силы, швырнула ему вслед. Тяжелая стопка ударилась в створку и взорвалась облаком из многих сотен легких бело-черных страниц. Михаил этого не услышал. Даже не пытаясь сдержать довольного оскала, он отвечал Умиле Сохо, проявившей любопытство к делам своего защитника и воспитателя. «Все хорошо, моя девочка. Я бы сказал, даже великолепно. Я словно купаюсь в молочной реке с кисельными берегами. Сколько энергии, какая мощь, какая изумительная сила чувств!» Широко улыбаясь, рассказывал он. «Не со всякого колдуна удается за один раз снять столько энергии. Теперь я уже не понимаю, почему этим заклинанием никто никогда не пользуется. Я отъелся на неделю вперед. Ну и подруге твоей тоже каждое утро завтрак оставляю. Она теряет так много сил, что нужно подкармливать, а то отощает и ослабнет. Она забавная такая, бесится, но ест. Правда, виноват, действую на Анастасию Сергеевну как снотворное. Но это, наверное, с голодухи. Когда привыкну к новым правилам, постараюсь сдерживаться. То есть у тебя все хорошо? Ты доволен? Осторожно переспросила ведьма. Еще как, моя девочка, даже рассмеялся Ифрит. Твоя подруга ненавидит меня с такой силой, что это просто праздник какой-то. Думаю, она уже хочет меня убить. Михаил даже не представлял, насколько близко прикоснулся к истине, ибо как раз в этот самый миг Настя, мгновенно успокоившись после взрыва документов об аренде, своим холодным и уравновешенным разумом внезапно поняла, что как раз у нее нет никаких трудностей с избавлением от тела шантажиста. Ведь в ее распоряжении сразу 8 экскаваторов. Достаточно сделать ямку глубиной 1-2 метра, и тушку вымогателя никто и никогда не найдет, даже при строительстве. Ведь при глубине промерзания в 1-60 метра копать глубже никто и никогда не станет. «Экскаватор!» — даже вслух проговорила Анастасия, уже прикидывая в уме возможные варианты. «Хорошая штука, но уж очень тяжелая. Так просто с места на место не перегнать, без помощников не воспользоваться». Однако память тут же подсказала ей выход из этой ситуации, и женщина схватилась за телефон. «Алло, Володя? Ты табель сделал? Еще нет? Тогда садись и составляй. Через 2 часа приеду, заберу сама». Умило Сохо, тем временем включив музыку на полную громкость, весело кружилась перед зеркалом в своем кабинете, громко распевая и хлопая в ладоши. Уже очень-очень давно она не ощущала себя столь радостно и спокойно. Ифрит сыт и доволен, у него есть кормушка на многие годы вперед, а значит, больше ей ничего не угрожает. Ничего! Она может спокойно учиться, выведывая секреты древней нежити. Она может встречаться с Михаилом, не вздрагивая от его прикосновений. Она может избавиться от извечного холодка между лопатками и подсасывающего в животе предсмертного ужаса. У Милы Соха чуть ли не впервые возникло неожиданное и очень счастливое ощущение. Ощущение того, что жизнь удалась. «Ля-ля-ля!» Ведьма крутанулась, мельком увидела стоящую в дверях девчонку в зимней куртке и в высоких сапогах, провернулась на пятках еще раз и громко хлопнула в ладоши. «А ты еще что за явление, бесплотный эфемерный колобок?» «Почему бесплотный?» — не поняла гостья. «Потому как материальные существа имеют привычку стучаться в дверь, прежде чем ее распахивать», — подмигнула девочке-чародейка. «Я стучала, тетенька!» Испуганно пробормотала девочка. «Наверное, вы не услышали?» «И ты решила проникнуть сюда тайком, пока никого нет?» Широко открыла глаза Умила и вскинула большой палец. «Отличная попытка!» «Я? Нет!» — замотала головой гостья. «Не стесняйся, малышка, это же ведьмино гнездо!» Умила прошла к системе управления, выключила звук и оглянулась на гостью. «Добро пожаловать на темную сторону!» «Я? На темную сторону?» Вконец испугалась девочка. «А то!» — весело фыркнула ведьма и развела руками. «Разве тебе здесь не нравится?» «Да, тетенька! То есть... Нет, тетенька! То есть... Да, тетенька! То есть... Я про темную сторону, тетенька!» Вконец запуталась гостья. «Тетенька, да тетенька!» Ведьма легонько щелкнула ее пальцем по кончику носа. «Спасибо, хоть не баба-яга!» «Я не хотела вас обидеть, госпожа Умила!» — смутилась малышка. «Уже теплее!» — приободрила ее женщина. «Еще одна попытка!» «Милая хозяйка?» — вопросительно прошептала девочка. «Принято!» — кивнула ведьма. «Ты тоже ничего! И раз уж мы нашли общий язык, задам классический вопрос. Чего желает твоя душенька, милое невинное дитя?» «П-п-приворотное зелье!» — — сглотнула юная гостья. «Люди сказывают, вы умеете немножко колдовать». «Люди нагло врут, чудесное дитя». Подошла ближе многоопытная чародейка и заглянула ей в самые зрачки. «Я умею колдовать очень много и очень хорошо». «Вы сделаете мне приворотное зелье, добрая хозяюшка?» Тщательно подбирая слова, спросила девочка. «Если ты исполнишь одно мое условие, чудесное дитя», нахмурилась ведьма и сомкнула пальцы перед лицом. «Готова ли ты исполнить в обмен на желаемое чародейство любую мою прихоть, несчастная смертная? Любую, сколь бы странной и позорной она тебе не показалась». «Да, хозяюшка», — сглотнула девочка, — «я готова, говори». И она решительно вскинула подбородок. Ведьма наклонилась к самому ее уху и зловеще прошептала. «Тогда сходи в гардероб, смертная, и сними там уличную одежду, шапку, куртку и сапоги». «Ой, простите, пожалуйста!» — чуть не отпрыгнула гостья, после чего со всех ног умчалась прочь. Умила довольно рассмеялась, слегка приплясывая и напевая, отправилась к столу, достала из спрятанного в мороке шкафчике высокий стопарик, бутылку крем-ликера, налила себе граммов 50, выпила и налила еще. Тут в дверях как раз появилась гостья, мгновенно похудевшая чуть ли не втрое. Ее фигурку, еще только-только обретающую женские формы, облегало длинное вязаное платье из толстых серо-коричневых нитей. Волосы цвета старой меди были сплетены в длинную толстую косу. На ногах не имелось ничего, кроме коричневых колготок. «Что же ты босая-то такая, девочка моя?» — посетовала ведьма. «Я не нашла там никаких тапок, хозяюшка». «Ай-яй-яй, как же я не позаботилась!» — цыкнула зубом Умила, покачала головой и хлопнула в ладоши. «Вострухи челядницы, в делах земных урядницы, принесите нашей гостье теплые тапочки». Магические существа пару секунд поколебались, явно не желая выдавать своего присутствия. Но воле кормилицы перечить все же не рискнули, и прямо к ногам гостьи выпрыгнули из ничего низкие мокасины из оленьего меха. Девочка взвизгнула и отскочила назад. «Чего ты пугаешься, милая?» — рассмеялась Умила. «Разве не ведала, что к ведьме настоящей в гости заявилась? Иди к столу, рассказывай. Каков собою избранник твой желанный? Чем сердечко твое полонил, чем за душу взял?» «Я не знаю», — замялась гостья. «Он музыкант в группе. Она в школе нашей играет. Он такой...» Девочка замолчала. Похоже, это было все, чем она могла оправдать свой выбор. И все, что она могла рассказать о своем избраннике. «Как его хотя бы зовут?» — покачала головой ведьма. В ответ девочка и вовсе промолчала. «Ну ты задачи ставишь», — засмеялась Умила. «На кого же мне заговоры творить? О чем ворожить? Как приворот на жертву твою наводить?» «И что, никак?» Глаза у девочки округлились, и внезапно в них появились слезы. «Погоди, погоди, дай подумать», — вскинула палец чародейка. «Ни имени, ни описания. Что же, есть у меня средства и против такой напасти?» Умила повернулась к спрятанной за мороком полке, повела ладонью, открывая своему взору набор баночек, пакетиков и пузырьков. Затем протянула руку и извлекла маленькую емкость из темного стекла. «Вот, держи», — протянула гостья. «Не самое сильное зелье, ибо не на твоей крови сварено и не на плоти суженого настояно, однако же есть и у него немалые свои достоинства. Оно привязывает того смертного, кто его выпил, к тому, из чьих рук его получил. Само собой имеется и подвох. Выпить состав надобно целиком, до последней капельки. Сирич, коли в еду добавишь, то надобно, чтобы избранник слопал все угощение без остатка. Если в питье, то должен выпить оное до дна. Советую, к примеру, плеснуть зелье в маленькую неполную бутылку с тоником и дать ему в жаркий день, чтобы не оставлял ничего, высосал в 2-3 глотка. Поняла? Тоник заодно и вкус посторонний спрячет. «Но я...» — взяла с надобья девочка. «Я с ним даже не знакома». «Вот и познакомишься», — обрадовала гостью ведьма. Или ты надеялась, что все само собой по воле моей произойдет? Нет, милая, так не бывает. Придется и тебе тоже старание некое приложить, приблизиться, внимание на себя обратить, угощение предложить со всею своей искренностью. Не забудь подкраситься и прическу привлекательную соорудить. Кстати, платье очень симпатичное, рекомендую. Но я... — неуверенно облизнулась девочка. — Я... — Хочешь, чтобы я угостила твоего суженого вместо тебя? — ехидно ухмыльнулась Умила. — Я могу, мне не страшно. Вот только влюбится он после этого в меня, а не в тебя. Устраивает? Гостья обиженно захлопала веками. — Не хочешь, как хочешь, — не стала настаивать ведьма. — Отдавай тогда зелье обратно. Его не так уж просто варить, и оно у меня наперечет. Девочка быстро сделала три шага назад. «Так я и думала», — рассмеялась чародейка. «Тебе повезло, неведомая прелестница. У меня сегодня прекрасное настроение, и потому я сделаю тебе еще один маленький подарок». Она выдвинула средний ящик стола, потом нижний, достала клубок красной шерстяной нити. Подошла к девочке, обмотала ей левое запястье в несколько витков, несколько раз прокатила нитяной браслетик вперед и назад, потом 7 раз провела ладонью по кругу. «Небом вечным, землей сырой, водой текучей, ветром могучим, заклинаю сию девицу красную. Возродись кровь Сварогова в жилах юных, возродись дух Триглавов в душе красавицы. Донеси ее, судьбы течения, да ветер крепкий к месту назначенному». Ведьма глубоко вздохнула и отошла, бросила клубок обратно в ящик. «Когда увидишь своего желанного, милое дитя, порви нитку, и тогда мое заклинание поможет тебе добраться до суженого, а кровь Сварогова придаст тебе храбрости. Ты все сможешь, дитя. Теперь беги». Ведьма хлопнула в ладоши, сопроводив касание огненной вспышкой. Разумеется, не настоящий, обычным мороком, но девочка и вправду кинулась на утек. «Надеюсь, у тебя все получится, малышка», — сказала ей в спину чародейка. «Сегодня хороший день, так пусть ныне у всех, кого я встречу, исполнятся любые, даже самые сокровенные желания». Она вдруг вскинула палец, снова вернулась к столу, достала из нижнего ящика коробку «Монпансье», открыла, зачерпнула 10 конфет, поднесла к губам. Сделала долгий выдох, вкладывая в него как можно больше своей жизненной силы, а затем переложила в вазочку. Вострухи, как известно, любят сахар. Но Умила была уверена, что карамель им нравится еще больше. И до сих пор хлопотливая нежить на ее угощение вроде как не обижалась. «Пусть сегодня все и у всех будет хорошо», еще раз прошептала чародейка и поставила вазочку у стены. Володя Кубалин своей начальницей побаивался. Не так-то просто найти работу, на которой всего-то и требовалось, что вовремя приходить, вовремя уходить, да следить за тем, чтобы с площадки без разрешения ничего не увозили. Посему юному начальнику очень не хотелось, чтобы его уволили из-за мелкой путаницы с документами. Между тем главбух постоянно тыкала Володю носом в какие-то накладки. То у него часы в табелях не совпадали, то отчетность, то порядок ее сдачи. Анастасия Сергеевна пару раз уже угрожала турнуть его с работы с той же легкостью, с какой приняла. И потому заполненный табель бригадир подал начальнице с нескрываемым трепетом и даже с подобострастным поклоном. В силу привычки именно табель женщина и проверила в первую очередь. 8 раз щелкнула пальцем по строчкам, привычно суммируя часы. После стольких лет работы Настя без труда делала это в уме. Одобрительно кивнула. «Давно бы так. И у меня к тебе еще один вопрос. Новый мини-экскаватор. Насколько легко им управлять? Особое образование требуется?» «Да нет, Анастасия Сергеевна», — пожал плечами бригадир. «Там 3 рычага да кнопка запуска. Вот и вся премудрость. Покажи». «Конечно», — не стал спорить Кубалин. «Пойдемте. Я сейчас только ключ заберу». На площадке Володя вставил ключ в замок под сиденьем, нажал красную кнопку рядом. Двигатель заурчал, и юный начальник забрался в кресло. «Вот смотрите, Анастасия Сергеевна, Левый раскладывает-складывает стрелу. Средний двигает вперед-назад. Правый ее поворачивает. «Вот смотрите!» Володя толкнул вперед один рычаг, раздвигая штангу, вторым покачал ею, третьим приподнял, опустил. «Все очень просто. Дай попробовать». Женщина заняла место подчиненного, поиграла рычагами, наблюдая за движениями ковша. Управление оказалось не таким легким, как казалось со стороны, но принцип работы был понятен. Даже неопытная женщина справится. Может, сделает все не так красиво, как профессионал, но особой эстетики для Настиной задумки и не требовалось. «Вы хотите копать сами, Анастасия Сергеевна?» — удивился Кубалин. «Пока не знаю», — пожала плечами главбух. «Нужно на нескольких площадках небольшие ямки сделать. Надеюсь, своими силами управиться. Мы ведь как раз для таких целей этого микрошу и покупали. А нормальные экскаваторщики пусть на нормальной технике работают. Ты даже не представляешь, какая у них почасовая. Иногда возникает желание бросить свою бухгалтерию и пойти на курсы экскаваторщиков. Как эту штуку выключать? Нужно просто вынуть ключ». Кубалин наклонился, опустил руку под сиденье, и двигатель сразу смолк, а бригадир распрямился и показал ей связку из красного брелока и двух небольших цилиндров. «Отлично!» — забрала связку главбух. «Я тебе сообщу, куда нужно доставить его в первую очередь». Пряча довольную улыбку, женщина быстрым шагом пересекла площадку, выбралась на улицу, неспешно прогулялась до стоящего неподалеку торгового центра, вошла внутрь и довольно быстро отыскала рыболовный магазин. Постояла у витрины, затем заглянула внутрь лавки. «Вам чем-то помочь?» — заинтересовался посетительницей низенький седобородый торговец. «Мне нужен подарок», — сходу ответила Настя. «У меня есть хороший друг, он охотник. Пару раз рассказывал, как приходилось мучиться с подранками. Вы не могли бы подобрать мне нож, с помощью которого можно убить кабана? То есть не мне, конечно же. Я хочу, чтобы опытный охотник был доволен ножом и не счел меня наивной дурочкой, дарящей мужчине бесполезные булавки». «Все зависит от суммы, которую вы готовы потратить». Невольно потер ладони бородач, явственно предвкушая выгодную сделку. «Хороший нож начинается от 5000, если это просто вороненая сталь от честного производителя, и заканчивая 50, если брать клинок из качественного булата». «Не сочтите меня жадиной», — немного смутилась от неожиданности женщина. «Тратить 50 000 на нож, который она намеревалась закопать рядом с трупом, главбуху показалось не очень разумным». «Ничего страшного, попытаемся уложиться в 10, — не смутился продавец. «Охотнику, настоящему охотнику, — с нажимом уточнил он, — нужен либо нож для свежевания, короткий и широкий, либо нож для нарезания колбасы с длинным толстым лезвием и широким упором для руки. Такой, чтобы при сильном ударе кулак не соскользнул на лезвие, а само лезвие не сломалось при попадании в кость». «А почему для колбасы?» — не поняла Настя. «Потому что раненых зверей обычно добивают из ружья», — усмехнулся продавец. «А все эти полусамурайские акинаки нужны лишь для хвастовства и самоуспокоения. Типа, если в чаще встретится медведь, а в ружье окажутся только патроны с утиной дробью, то найдется чем отбиться. Однако в реальной жизни такие ножи, если и используются, то только для нарезания колбасы. Кстати, именно это охотники и говорят полицейским, когда у тех возникают вопросы. Так что, леди, либо прагматичный, но короткий охотничий нож для свежевания за 6000, либо бесполезный, но крутой нож для колбасы за 7. Каковым, однако, при большом везении можно заколоть даже медведя. Если вдруг не удалось от него спрятаться или удрать. Ваш выбор – колбаса. Решительно ответила женщина и полезла за карточкой. Спрятав приобретение в сумку с ноутбуком, Анастасия сразу ощутила себя намного увереннее и спокойней. Ситуация наконец-то возвращалась обратно в ее руки. Теперь она снова сама управляла своей судьбой. В эти же самые минуты Ифрит тоже ломал чужие судьбы, нашептывая заклинание силы над еще горячим керамическим колечком. замешанном в глухую полночь на лунной воде из зачерпнутой в русле реки глины да пополам с кладбищенской пылью, с запеченным внутри волосом и с цепочкой рун, нанесенных холодным железом по живой земле. В смысле, толстой иглой по еще влажной непросушенной заготовке. Как и положено, кольцо имело диаметр в половину ладони. Две недели оно сохло на теплом блоке питания ресивера, а затем было хорошенько прокалено в газовой духовке. Закончив с чародейством, Михаил заварил себе кофе и отправился к телевизионной панели листать заведенные в квартиру каналы. Пока мужчина выбирал себе подходящий фильм, его труба наконец-то тревожно пискнула, и он сразу нажал кнопку отпирания. «Заходите, друг мой, я жду». Спустя полминуты в дверь квартиры постучали. «Открыто!» — громко сказал ифрит. Слабо скрипнули петли, и оперативник, настороженно оглядываясь, спросил. «Так я теперь ваш друг, Михаил?» «Рад, что вы откликнулись на мое приглашение, Юра», — ответил из комнаты хозяин дома. «На кухне горячий чайник. Наливайте себе кофе, проходите сюда. Здесь есть порезанная пицца, кетчуп и пара свежих сосисок. Думаю, подкрепиться после долгого рабочего дня вы не откажетесь. Выпить не предлагаю. Достойного повода на сегодня не просматривается». Гость не ответил, но на кухне послышалось мерное звяканье, и вскоре паренек, одетый в новенький джинсовый костюм, присел к столу. Взял из коробки кусочек пиццы, но прежде чем откусить, спросил. «Так чем обязан вашему вниманию, гражданин Варишин?» «Для начала хочу задать несколько простых вопросов. Вы когда-нибудь пользовались огнетушителем, Юра?» Издалека начал свой разговор ифрит. «Вы замечали, как сильно он остывает, когда опустошается? Или возьмем углекислотные баллончики. Когда их выпускаешь, они всегда покрываются инеем». «Ровно как и газовые баллоны или даже обычные дезодоранты», согласился оперативник, откинувшись на спинку стула и уминая кусок пиццы. «И что из того? Вы не замечаете в этом процессе некоторого парадокса, Юрий?» — выключил телевизор ифрит. «Мы затрачиваем огромное количество энергии, закачивая газ в емкость. Но когда эта энергия высвобождается, пространство вокруг не нагревается от избытка энергии, а наоборот замерзает. И чем больше тратится сил на накачку, тем холоднее становится мир вокруг при ее работе». «Это же школьный закон физики, Михаил. При расширении газа он становится холоднее». «То есть вас это ничуть не удивляет?» «Это хорошо. Тогда вам станет намного проще понять принцип работы другого механизма». Хозяин дома положил на стол керамическое колечко с нанесенными по его краю корявыми рунами. «Это Кощеева сушка, Скворцов. Простенький амулет, до самых краев наполненный жизненной силой. Он не очень прочный, и если его сломать, содержимое вырывается наружу. И в силу забавного парадокса, непонятного мне, но естественного для вас, жизненной силы вокруг него почему-то не становится больше. Все происходит ровно наоборот. На удалении нескольких шагов от амулета жизнь останавливается, а все живые существа теряют сознание. Для них наступает маленькая смерть. Минуты на 3, 4, а то и на 5. Кому как повезет». «Амулет?» – удивился оперативник. «Что-то вроде колдовских штуковин, каковые носят на себе разные оборотни и вампиры?» «Да, именно они», – спокойно согласился ифрит. «Те самые, о которых вы советовали мне не задавать лишних вопросов?» «Все правильно, Юра», – не стал спорить хозяин дома. «Те самые, о которых месяц назад я советовал вам забыть, и вы меня вполне благоразумно послушались. Судя по тому, что вы сейчас находитесь здесь, а не в психлечебнице, и вас до сих пор не лишили права носить оружие, вы умеете держать язык за зубами. О своих подозрениях никому не сболтнули. Теперь, друг мой, вам придется забыть кое-что еще». «Это просто квест какой-то, гражданин Варишин», — потянулся за вторым куском пиццы паренек. «Сгораю от любопытства». «Дело в том, Скворцов, что через 8 дней вас зарежут в подъезде вашего собственного дома», — негромко поведал колдун. «Вечером, примерно в это время». «Однако вы умеете поднять людям настроение», — тихо крякнув, ответил гость. Если я слишком много ем, так просто и скажите. Не нужно портить аппетит особо извращенным способом. Их будет трое. Они нападут неожиданно, без предупреждения. Невозмутимо продолжил колдун. Вам самому будет не справиться. Поэтому заберите эту сушку и, входя в подъезды, держите ее в кулаке. Увидите ножи? Сразу ломайте амулет. А потом надевайте на нападающих наручники. Правда, у меня есть одна маленькая просьба. Повязав бандитов, вмажьтесь хорошенько лицом о стену, а боками и ребрами о перила, попачкайте одежду. В идеале слегка порежьтесь их заточками. Если вы в одиночку справитесь с тремя вооруженными людьми и останетесь без единой царапины, вашим товарищам это покажется странным. Про меня же, само собой, лучше вообще не упоминайте. «Почему я должен вам верить, Михаил?» После некоторой заминки спросил оперативник. «А вы жить хотите?» — ехидно полюбопытствовал Ифрит. «Спрошу иначе», — опять после некоторого размышления сказал Скворцов. «С какой стати вы решили предупреждать меня об опасности?» «Карма», — пожал плечами Михаил. «Какая еще карма?» «Карма, судьба, рок, удел, жребий», — уточнил мужчина. «Понимаете, Скворцов, в нашем колдовском мире принято считать, что за любое сотворенное зло нам воздается пятикратно. Злом, разумеется. За добро же воздается добром. Поэтому портить себе карму плохими поступками крайне опасно. Замучаешься от воздаяний». «И вы всерьез в это верите?» Как-то вымученно рассмеялся паренек. «Приведу простой пример», — вздохнул чародей. «Вы — оперуполномоченный Скворцов, по своей собственной воле и по своему разумению, вопреки приказу начальника, решили спасти меня от покушения. То есть совершили добрый поступок. Если бы вы этого не сделали, я бы тоже не проявил любопытства и не стал бы ворожить на ваше будущее. И не узнал бы о вашей близкой смерти, и не сделал бы для вас защитный оберег. Вот это и есть человеческая карма. Сотворенное вами добро свершило круг и вернулось обратно к вам спасением от гибели». «Это какая-то индийская философия?» Оперативник переварил услышанное и снова откусил кусочек пиццы. «Я знаю о вашей смерти, Юра», — слегка скривился хозяин дома. «Если я вас не спасу, этот грех ляжет на меня. Считайте, что мною движет обычный корыстный интерес. Не хочу портить свою карму». Ифрит качнулся вперед и придвинул керамическую сушку ближе к гостю. «Берите с чистой совестью, это бесплатно». «А если я откажусь?» «Да бога ради!» — даже рассмеялся Михаил. «Я сделал свой выбор, спас вашу жизнь, моя карма чиста. Если вы отказываетесь от спасения, это уже ваш выбор, который на мою судьбу никак не повлияет». «Так просто? Даже не попытаетесь меня отговорить?» «Не в моих правилах навязывать другим людям свое мнение», — развел руками Ифрит. «Кто я такой, чтобы указывать смертным, как им следует жить?» «Я не бог, не пророк, я даже не ротный старшина». «Бог с вами, Юра, у вас своя голова на плечах, решайте». Паренек доел свой кусочек пиццы, после чего протянул руку и прибрал сушку. «Посмеялся бы я над вашими суевериями, Михаил, но хихикать над собственной смертью как-то не весело. Как говорится, на бога надейся, но верблюда привязывай». «Если я неделю-другую поношу в кармане магический оберег, мой атеизм это как-нибудь переживет». «Искренне рад это слышать, друг мой», — кивнул Ифрит. «Но если говорить всерьез, Михаил, то в вашем подарке есть одна серьезная нестыковка». Опять потянулся за пиццей полицейский. «Если все существа, оказавшиеся поблизости от Кощеевой сушки, теряют сознание, я ведь тогда тоже отрублюсь». «На ней начертано ваше имя, оперуполномоченный Юрий Скворцов», — улыбнулся колдун. «На владельца оберега его воздействие не распространяется. Штучная вещь, ручная работа. Наслаждайтесь». «Значит, Михаил, вы на меня просто погадали?» — уточнил гость. «Каюсь, поворожил», — повинился хозяин дома. «А насколько это...» — оперативник замялся, подбирая слова. «Насколько точен прогноз?» Понял его вопрос Ифрит. «На самом деле это как повезет. Эффективность примерно на том же уровне, что и у синоптиков. По большому счету результат гадания чаще всего близок к истине. Но пытаться определить таким способом номера лотереи или выигравших забеги лошадей я бы не советовал. В мелочах всегда появляются накладки, то есть нападающих может оказаться не трое, а четверо, они могут схватиться не за ножи, а за кастет или ствол, или они вдруг окажутся женщинами, но тем не менее сама напасть случится почти наверняка. В общем, рекомендую за пару дней до ожидаемого происшествия начать носить бронежилет. Мало ли там, ветер переменится, облачность ослабнет, нагрянет арктический антициклон или что там еще говорят синоптики, когда у них концы с концами не сходятся. Возможны варианты. Ладно, буду иметь в виду. Скворцов покрутил сушку перед глазами и спрятал в карман. Спасибо за угощение, Михаил. Но я, пожалуй, пойду. Мне есть над чем подумать. Не за что, Юра. Будет свободное время, заходите. Всегда рад видеть. Ифрит поднялся. Его гость тоже встал и вдруг сказал. А вы выглядите помолодевшим, Михаил. Сразу лет на 10. Знаете секрет живой воды? Это все иллюзия, друг мой. Разве вы забыли? Я мастер иллюзий. У вас хорошо получается, Михаил. Вежливо похвалил хозяина оперативник. Но все же надеюсь, что с предсказанием вы ошиблись. «Если ошибся, то чур никому не рассказывать о моем позоре», — подмигнул ему колдун. «Договорились?» «Заметано». Мужчины пожали друг другу руки и разошлись. Молодой полицейский отправился за дверь и с дробным топотом побежал вниз по лестнице. Ифрит щелкнул за ним замком, вернулся в комнату, собрал со стола остатки сосисок и пиццы, сунул в холодильник, вытер стол и шагнул в зеркало. Спустя полчаса у Анастасии Камякиной негромко загудел, вибрируя телефон. «Слушаю», — ответила она, не глядя на экран. «Сегодня вы решили уйти на удивление рано, Анастасия Сергеевна», — услышала она знакомый голос. «Даже меня не дождались». «А я что, всенепременно должна вас дожидаться, Михаил?» — хмуро ответила женщина. «У вас возникли очередные проблемы с оборудованием? С программным обеспечением?» «Или вы собирались пригласить меня на свидание, угостить ужином, почитать мне стихи?» «Делать мне больше нечего», — устало отозвался Михаил. «Прелесть наших отношений, Анастасия Сергеевна, состоит именно в том, что мне совершенно не требуется ухаживать, соблазнять, страдать и уговаривать, сочинять стихи и терзаться душой. Независимо от того, что вы думаете и желаете, какой неприступной, великой и прекрасной вы не будете в течение дня, в любом случае каждый вечер, ровно в 9 часов, с боем башенных курантов, драгоценная принцесса Дом Дорстроя 17 станет превращаться в Золушку и попадать в мои объятия. И так будет продолжаться до тех пор, пока существует некая известная лишь нам двоим видеозапись». «Именно так я и подумала», — ответила главбух. Настя была взрослой женщиной и отлично понимала, что откупиться от шантажиста невозможно. Любой шантажист станет приходить за своими отступными снова, снова и снова. До тех пор, пока ему под ребра не воткнут длинный охотничий нож и не закопают в глубокой яме. Однако прочный нож уже лежал в ее рабочей сумке, а мини-экскаватор пребывал в исправности и ожидал только ее приказа на отправку к месту работ. И потому, несмотря на избежное близкое свидание, настроение женщины оставалось не таким уж и плохим. «Я сейчас приеду к вам домой, Анастасия Сергеевна», — утвердительным тоном сообщил Михаил. «Вы ведь дома, насколько я понимаю. К ужину что-нибудь прихватить?» «Фисташкового мороженого». Опустив крышку ноутбука, сидящая в постели женщина откинулась на спину и сладко потянулась. «И чай каркаде с мелиссой, можно в пакетиках». «Да, Миша, и для себя что-нибудь купите, раз уж решили разделить со мной вечернюю трапезу. У меня на кухне сейчас хоть шаром покати». «Каркаде с мелиссой», — повторил тюменский программист. «Хорошо, попробую отыскать». Ифрит отключился и с некоторым удивлением воззрился на смартфон. Он не услышал в голосе своей жертвы ни единого признака, не то что злобы и ненависти, но даже малейшего беспокойства. Равно как и не ощутил и прилива жизненной силы. Между тем энергия, потраченная на амулет для полицейского, требовала скорейшего возмещения. Проще говоря, ифрит изрядно проголодался. Настина ненависть сейчас требовалась ему словно прохладная тень, словно шелест зелени, словно глоток живительной влаги заблудившемуся в пустыне путнику. Но ненависть исчезла. Женщина не испытывала не то что гнева, но и маломальского дискомфорта. «Что за богомерзкая чертовщина?» — скрипнул зубами чародей и уставился на экран телефона. «Я что, ошибся номером?» Настя же отбросила трубку, раскинула руки и рассмеялась. Ее крайне забавляла сложившаяся ситуация. Они с наивным пареньком играли в кошки-мышки, в каковой игре Михаил уверенно считал себя ведущим. Вот же будет сюрприз, когда шантажист вдруг обнаружит, что на самом деле он пребывает в роли несчастного беззащитного мышонка. «Надо будет вести себя с мальчиком чуток поласковее», — вслух решила Анастасия. «Нужно, чтобы он начал мне доверять, чтобы поверил в появившиеся у меня чувства, чтобы держался рядом, чтобы согласился проводить меня на одну из площадок в безлюдное время. Не тащить же его тело к могиле на своем горбу. Пусть лучше дойдет до нужного места сам. Представляю его физиономию, когда он поймет, как сам же вымостил себе дорогу в ад». Женщина снова потянулась и почти зловеще захохотала. Михаил постучался в дверь через полчаса, имея в руках тяжелый пакет. Шантажист привез несколько ведерков мороженого, два из которых оказались фисташковыми, шоколадную и кокосовую крошку, три бутылки сиропа и одну красного инкерманского вина. «Нужного чая не было», — повинился гость. «Я взял с розмарином и мятой, и обычный черный. В следующий раз обещаю исправиться». «Как давно я не наслаждалась мороженым», — обрадовалась женщина. «Раздевайся, Михаил, проходи. Ты ведь не откажешься от своей доли в угощении». Вскоре они сидели напротив друг друга, перед вазочками, полными разноцветных шариков, политых сиропом и присыпанных вкусной крошкой, и запивали холодное лакомство теплым, чуть терпковатым вином. «У тебя интересная биография», — глядя гостю в глаза, сказала Настя. «Всего год назад ты работал простым курьером, а сегодня уже ведущий программист в престижной конторе, к тому же из далекой Тюмени, плюс специалист по переговорам, да еще занимаешься земельными вопросами. Как тебе удалось построить столь стремительную карьеру?» «Все проще, чем кажется», — следуя ее примеру, пригубил вино Михаил. «Сперва было долгое и муторное образование с глубоким погружением в DOS, ассемблер и Fortran, навыки работы с системными файлами корневых каталогов и драйверами оборудования, помощь друзьям и соседям и работа за копейки везде, где придется». Потом внезапно у дальних знакомых образовалась вакансия. Им посоветовали меня. В общем, быстро выяснилось, что я шарю в их компьютерах лучше их собственных системщиков, после чего на меня стали вешать все работы, какие только валились на фирму. А я, как новичок, старался показать себя с самой лучшей стороны. Кажется, у меня получилось. Вот. Теперь ваша очередь, Анастасия Сергеевна. «Признавайтесь, почему самая красивая женщина Юго-Запада проводит вечера в гордом одиночестве?» «Потому что все мужчины — козлы», — подмигнула ему Настя и приподняла бокал. «Твое здоровье, Михаил!» «Доходчиво», — рассмеялся шантажист и пригубил вино. «Но ведь не мужчинами едиными мир полнится. Родители на Валдае, если ты об этом». Допив вино, Анастасия вернулась к мороженому. «У них все в порядке. Недавно вышли на пенсию и превратили дачу в целое хозяйство. Цыплята, поросенок. Теперь еще и коз собрались завести. Молоко у коз полезное». «Давно виделись?» «Я им каждый месяц деньги посылаю», — ответила Настя, и сама же поняла, что слова прозвучали как оправдание, и потому добавила. «А когда? Они хозяйством обросли, не отлучиться. Мое же хозяйство еще объемнее, глаз да глаз». «Вот так мы и становимся одиночками», — сделал вывод Михаил. «Теряем способность к живому общению». «Но ты, мне кажется, нашел удобный выход из такого положения». «Это похвала или обвинение?» «Констатация факта», — поднялась женщина. «Спасибо за приятный ужин. Я в душ». Хозяйка дома развернулась, достала из шкафа свежее полотенце и, негромко напевая, вышла из комнаты. «Что за черт?» — пробормотал Ифрит, слушая, как за дверью ванной полилась вода. «Ей что? Ей кажется, будто у нее все хорошо?» Разумеется, у Насти, натирающей тело скрабом, не было ничего хорошего. Но она помнила, чтобы заманить шантажиста к его могиле, нужно усыпить ублюдку бдительность, втереться к нему в доверие, заставить откликаться на просьбы. Посему придется вести себя так, словно бы она полностью довольна всем происходящим. Женщина глубоко вздохнула, старательно ополоснулась, выключила воду, вытерлась, завернулась в простыню. Натянув на губы широкую улыбку, вышла из ванной и кивнула гостю. «Теперь твоя очередь, а я пока постелю». В комнате Анастасия убрала с кровати компьютер, сдернула покрывало, поправила подушки и обнаружила под одной из них повязку и несколько бархатных лент. И когда паренек вошел в комнату, сама протянула их гостю. «Пришло твое время, Михаил. Я вся твоя. Наслаждайся властью». В эти минуты Настя не терзалась ни страхом, ни злостью, ни ненавистью. Она испытывала лишь легкую снисходительную жалость. Но не к себе, к несчастному мальчику, каковой совершенно не представлял, что его уже совсем в скорости ожидает. Анастасия слабо улыбнулась и повернулась к своему насильнику спиной, ожидая, пока мягкая темная повязка ляжет ей на глаза. Михаил подчинился. Набросил матерчатую ленту на лицо своей жертвы, но при этом бесшумно пошевелил губами, мысленно ругаясь. Ведь за весь прошедший вечер женщина не испытывала совершенно никаких эмоций. Ни злобы, ни ненависти, ни даже презрения. Ничего. А значит, чтобы получить хотя бы маленький глоток ее энергии, ему придется быть очень-очень нежным, терпеливым и ласковым. Ибо иного пути направить смертную к взрыву чувств у него теперь просто не оставалось. И самое обидное, Анастасия о своих ярчайших переживаниях никогда и ничего не вспомнит. Настя проснулась от ярких солнечных лучей, упавших на ее веки. Сперва она попыталась отползти в сторону, но свет не отступал. Потом натянуть на голову одеяло, но оно не поддалось, прижатое ее же телом. Посему женщина вздохнула и открыла глаза. Как всегда, она лежала наискось от угла до угла постели, и, как всегда, смятой оставалась только одна подушка. Словно женщина спала в гордом одиночестве, а всякие воспоминания о долгой вечерней неге были всего лишь приятными порождениями ее дремотных видений. Анастасия сунула руку под подушку, нащупала там бархат и покачала головой. «Да что же это со мной творится последние дни? Третью ночь подряд ухитряюсь проспать самое интересное». Впрочем, сохранившиеся в памяти начальные моменты были очень и очень неплохими. И потому она сладко потянулась, негромко пропела что-то неразборчивое, потом откатилась к краю кровати и, наконец, поднялась. Сходила к окну, посмотрела с высоты 14-го этажа на влажные темные улицы, затем отправилась в ванную, наскоро ополоснулась. Оделась, заглянула в холодильник и улыбнулась, увидев тарелку с горкой красного риса, полосками ветчины и двумя вырезанными из свеклы цветочными бутонами. «А мальчик-то молодец!» — похвалила она заботливого мерзавца, невесть откуда берущего всю эту аппетитную снеть. Согрела в микроволновке угощение, выудила из морозилки коробочку мороженого, села к столу, качественно подкрепилась. Затем подтянула ближе смартфон и вызвала такси. Отдых отдыхом, но надобно было ехать на работу. Войдя в кабинет, Анастасия увидела пол, усыпанный бумагами. Присела, подобрала несколько листков, попыталась разобрать страницы по договорам и сразу поняла, что куда проще сделать новые копии, нежели собрать воедино старые. Махнула рукой и отправилась в кабинет генерального директора. Но до Кости не дошла. Просто предупредила секретаршу, что выезжает на объекты. Попросила прислать к себе уборщицу, чтобы та сгребла весь мусор, который там найдется, в бочку на улицу и там же подпалила. Сама же спустилась вниз по дороге, вызвала такси, предупредив, что машина понадобится на весь день. и отправилась в дальний путь по городу. Уже к обеду Анастасия Сергеевна определилась с выбором, назначив для последнего пристанища тюменского программиста чудесную ивовую рощу, каковая начиналась сразу за третьей площадкой хранения. Слегка заболоченная низинка, поросшая кустами ивняка, начиналась сразу за складом бетонных колец, мощеным бетонными плитами. Составленные в три ряда кольца надежно закрывали это место от совсем близкой шумной улицы, а учитывая стоимость и, главное, вес бетонных сокровищ, склад в вечернее время никто не считал нужным охранять. Все равно украсть здесь что-либо без специальной техники было невозможно. Так что здесь работа мини-экскаватора совершенно точно останется никем не замеченной, а могилку надежно закроет темная холодная вода. И никаких следов. «Здешние плиты как укладывались?» — спросила она стоящего рядом местного бригадира. «На землю или на подушку?» «Насколько я помню, сантиметров 20 песка насыпали, а сверху плиты», — ответил дядька сильно пенсионного возраста. «Тут глина везде. Без подсыпки все бы перекосилось. Я проверю по документам, в каком виде эту площадку нужно оставлять. С рекультивацией или нет», — деловито сказала главбух. «Но на всякий случай нужно копнуть, посмотреть, что внизу. На днях сюда мини-экскаватор привезут. Поставьте его вот на это самое место. Тут будет удобнее всего». «Как скажете, Анастасия Сергеевна», — не стал спорить бригадир. «Что-нибудь еще?» «Пересчитайте кольца и отзвонитесь. Скоро будем отсюда переезжать. Надо приводить отчетность в порядок». «Как скажете», — снова кивнул пенсионер. «Что-нибудь еще?» «На этом все». Женщина неспешной походкой отправилась к воротам, чему-то улыбнулась и достала из кармана телефон. «Добрый вечер, Михаил. Сегодня я опять вечеряю не на работе. Как раз сейчас направляюсь домой. Если хотите провести со мною больше времени, могу захватить вас по пути». «С радостью, Анастасия Сергеевна», — без колебаний ответил ифрит. «Какое вино вы предпочитаете в это время суток? Я бы прихватил что-нибудь к ужину и подъехал прямо к вам». «Массандру Кокур», — ответила женщина. «И не забывайте, что вы обещали мне чай». Настя отключилась и весело рассмеялась. Она начала понимать повадки кошек, не спешащих придушить попавших к ним в лапы мышей. Зачем, если сначала от жертвы можно получить немного удовольствия? Как минимум, бутылочку хорошего напитка. Михаил же, закончив разговор, выглядел отнюдь не таким веселым. Некоторое время он молча кусал губу, затем пролистал адресную книгу и нажал нужную строку. Поднес трубку к уху, дождался ответа и сразу сказал: «Умила, у нас проблемы». «Вечно у тебя нежить что-то не слава богу», — хмыкнула ведьма. «Какие беды свалились на твою голову на этот раз?» «Я, похоже, нравлюсь твоей подруге». «Настюхе, что ли?» — Умила рассмеялась. «Да уж, катастрофа так катастрофа. Прямо не знаю, как теперь и жить». «Смешно, да?» — зло ответил ифрит. «Позавчера я сделал сильный амулет, сегодня ворожил, кормил вострух и ходил через рощу, а твоя подруга относится ко мне как к домашнему пудельку. С легкой хозяйской нежностью, из которой каши, сама понимаешь, не сваришь. Ни тебе гнева, ни тебе ярости, ни желания придушить». «А ты ее...» Ведьма замялась, но нужного слова не нашла и спросила невразумительно. «Ты ее... того?» «Можешь не сомневаться. Со всем цинизмом. Вот только она всему этому теперь отнюдь не против», — прошипел колдун. «Ненависти больше нет. Даже простой злобы. Будь я проклят, но она сама приглашает меня прийти пораньше, чтобы провести вместе больше времени». «Экий ты, оказывается, соблазнительный, нежить», — уже без прежней бодрости пошутила ведьма. «Ага. Вот только вместо прежнего богатого водопада эмоций мне теперь достается всего по глотку влаги в день. Так что извини, но твоего веселья разделить не могу». «Вот же, Рембрандт, тебя подери!» Умила наконец-то стала проникаться его беспокойством. «Ладно, обожди. Я сейчас перезвоню». Она отключилась, набрала другой номер. «Привет, подруга! Давно тебя не слышно. Как дела? Как жизнь?» «Спасибо, Мила, все отлично. На удивление безмятежным голосом ответила Настя. «С делами фирмы закрутилась, с заказами тоже неплохо. Налаживается, в общем. А как твои успехи продвигаются?» «Как обычно, подруга. Рауты, выставки, приемы», — скороговоркой отчиталась ведьма. «Послезавтра намечена встреча в узком кругу. Ты, кстати, в этом узком кругу один из главных персонажей. Вот и спрашиваю, ты придешь? Послезавтра?» «Даже и не знаю», — напевно ответила главбух. «У меня тут сразу во многих сферах перемены. Сама за себя не ручаюсь». «Перемены, они всегда к лучшему, подруга. А как на личном фронте? Живешь?» «На личном, мило, все просто великолепно». Голос Анастасии стал еще веселее, и ведьма с ужасом поняла — это правда. Ее бывшая одноклассница искренне рада тому, что каждый вечер вытворяет с нею ифрит. «Счастлива за тебя, подруга!» — поспешно выдохнула галерейщица, сразу отключилась и уронила смартфон на стол. Вдохнула, выдохнула. Схватила со стола бронзовый колокольчик и, издав яростный вопль, что есть силы, швырнула его в дальнюю стену. Все снова покатилось кувырком. Ведь если Анастасия перестала быть ифриту едой, значит, этой едой снова становится она.